Часть третья. Отца Феофана ждет новое назначение в Пермь. Утром 5 октября 1916 года в Пермь прибыл пароходом новый ректор. В семинарии совершалась божественная литургия. Отец Феофан подоспел только к концу и сразу же обратился с амвона к воспитаннику. «Я ничто. Все же благое во мне соделывает благодать Божия. Готов потрудиться при содействии и помощи сей благодати и среди вас. Будем назидать друг друга, дабы соделаться живыми камнями в здании Церкви Господа и Бога нашего Иисуса Христа». Квартира ректора всегда открыта для питомцев семинарии. Здесь собирается проповеднический кружок. Учащиеся в домашней обстановке познают азы миссионерского дела. Воспитанники семинарии скоро узнали доступность, простоту и истинно монашескую набожность своего ректора и сейчас же пошли к нему со своими печалями, нуждами и школьными заботами. Епископ Пермский Андроник – частый гость семинаристов. Вместе с ректором он посещает учебные занятия. Духовная семинария стоит на высоком берегу широкой Камы. Рядом кафедральный собор и архиерейский дом. Место красивое и возвышенное во всяком смысле. Заслуги ректора отца Феофана, воспитателя юношества, были отмечены орденом святой Анны третьей степени. Но время мирных бесед и благодатного общения с юношеством заканчивалось. Перед Россией разверзалась пропасть безверия. Господь призвал святых новомучеников. 25 февраля 1917 года в час дня в крестовой церкви архиерейского дома состоялось наречение архимандрита Феофана в епископы. Открылись царские врата, и из них вышли 5 епископов. При мощном пении хора семинаристов звучал тропарь первосвятителю пермскому Стефану. Божественным желанием от юного возраста Стефане премудрее разжегся, ярем Христов взял еси, и людей, оледеневшие древле неверием сердца, божественное семя в них всеев, евангельски духовно породил еси. На следующий день в кафедральном соборе хиротонии во епископа Соликамского, викария епископа Пермского. Вручая архипастырский жезл, владыка Андроник скажет: «После такого вселенского гласа божественных писаний умолкает мой немощный язык подробно говорить о высоте и трудности служения архиерейского, которое в настоящее время более чем когда-либо вполне должно быть приравнено к исповедничеству отцов и учителей первых времен Церкви Христовой».